Знакомая личность. Я уже собирался укладываться спать, когда в купе вошел немолодой белобрысый человек с большим дорожным портфелем. Меня словно что-то кольнуло. Где я его мог видеть? Удивительно знакомое лицо. Я быстро перебрал в уме всех своих знакомых, сослуживцев, вспомнил школьных друзей. Никого похожего. Белобрысый повернулся ко мне спиной и снял плащ. При этом он исключительно знакомо шевельнул лопатками. «Сейчас достанет из портфеля огонек», — подумал я. Белобрысый достал огонек. Тьфу, пропасть! Вот ведь как не повезло! Целился отдохнуть в поезде, отоспаться. Так его черт подсунул. Теперь пока не вспомню, ни спать, ни есть не буду. Такой идиотский характер. «Вы чего смотрите?» — спросил Белобрысый и придвинул поближе портфель. «Очень знакома мне ваша личность», — ответил я. Не могу только вспомнить, где мы встречались. Причем близко встречались. Кажется, разговаривали, и будто бы даже неоднократно. В Новосибирском строительном институте вы не учились? Между 47-м и 51-м? Нет, — покачал головой Белобрысый. Я закончил технологический факультет. В Москве? В Томске. Мимо, — сказал я. Если бы в Москве... Там меня с технологического выперли в 46-м. «Скажите, а в Арзамасе вам бывать не приходилось?» «Никогда», — сказал Белобрысый. «Смутно представляю даже, где он находится». «Между Муромом и Горьким». «Это какой же Муром?» — заинтересовался он. «Тот самый?» «Тот самый», — сказал я. «Там и село Карачарово есть». «Ишь ты!» — удивился он. «Есть!» — кивнул я. «Сохранилось. Карача... Господи, вы в Карачах не лечились? Грязевые ванны и все такое?» «Не лечился», — сказал он. «Мне предлагали путевку, но тут подвернулся Трусковец». «А когда были в Трусковце?» — схватил я его за руку. «В 61-м». «А в 63-м не отдыхали?» «В 63-м я по военно-грузинской дороге путешествовал», — сказал он. «Ну где же я вас видел?» Белобрысый хмыкнул и развел руками. «Ничем не могу помочь», — сказал он и принялся устраивать постель. Я тоже забрался на свою верхнюю полку, лежал там и таращил глаза. На курсах усовершенствования в 56-м ни одного блондина во всей группе не было. К Вике Сигизмундовне в день рождения, помнится, забрел какой-то незнакомый человек, пришлось милицию вызывать. Да, но тот в Арзамасе не жил. «Ай, дьявол!» — ударил кулаком подушку Белобрысый. «Загадали вы мне загадку. Нарочно ведь самолетом не полетел, думал в дороге отоспаться». «Хе-хе», — сказал я, — «один вы такой умный!» Он достал папиросы и зашарил на столике спички. Я протянул ему зажигалку. «Послушайте», — сказал он, — «а в Норильск вам заглядывать?» «Отпадает Норильск», — вздохнул я. «Ни сейчас, ни в дальнейшем, по причине здоровья». «Так, может, Тула?» «Не был», — ответил я. «Ну, давайте спать», — предложил Белобрысый. «Угу, заснешь тут как раз». Значит, он сел в топорище. Топорище на одной параллели с крутой водой. В крутой воде обогатительная фабрика, там директор блондин. Недавно его в бугры перекинули. «А-а-а!» — заорал вдруг Белобрысый. «Вспомнил!» — он вскочил и схватился руками за мою полку. «В прошлом году, в июле!» «Ну?» «Поезд Новосибирск-Адлер! Вы еще всю дорогу ко мне привязывались, где я вас видел, да где я вас видел! Так, между прочим, и не вспомнили!» «Фу ты!» — с облегчением вздохнул я. «А ведь правильно, там и встречались. Ну, спокойной ночи!» Я отвернулся к перегородке и моментально заснул.